Простая сложная жизнь. Пролог. Алекса, в обычной жизни Александра Петровна Сартинова, сегодня засиделась за ноутбуком за полночь. Завтра планировался выходной. В квартире она была одна, сестра ушла ночевать к своему жениху, так что девушка с головой окунулась в фанфики по Гарри Поттеру, которые очень любила и с удовольствием читала, как только появлялось время. При ее загруженности работой удавалось ей это нечасто. Ей было 30, и она никогда не была замужем. Уже 10 лет она сама растила младшую сестру Таньку, которой недавно исполнилось 20. Алекса, наконец, перестала ее опекать, передав ту, как эстафетную палочку, в заботливые руки ее парня. Сама же Алекса уже и не надеялась найти свою половинку. Пока училась в институте, у нее были друзья, многие пытались за ней ухаживать, но тут умерла мать, потом несчастный случай с отцом, и она осталась единственной опорой младшей сестре. Пришлось устроиться на работу и перевестись на заочное отделение, доказывая, что она сможет быть опекуном, иначе сестру могли отправить в детдом. И вот сейчас она, Алекса, была вполне успешным директором крупного магазина в родном городе. Работы было много, домой она возвращалась поздно, а лучшим отдыхом для нее всегда была книга. На фильм о Гарри Поттере она когда-то сходила в кинотеатр, куда ее потащила сестра, и с тех пор они не пропустили ни одной премьеры, да и книги были прочитаны с удовольствием. А когда на просторах интернета она наткнулась на фанфики, увидев, что время уже позднее, она со вздохом выключила ноут, пообещав себе, что завтра, как только проснется, тут же дочитает оставшиеся несколько глав. Спать хотелось неимоверно. Наскоро ополоснувшись под душем, она завалилась в кровать, напоследок успев подумать, что неплохо бы увидеть сон с любимыми героями, и уснула, как только донесла голову до подушки. Глава 1. То, что с ней произошло дальше, Алекса сначала восприняла как сон. Иначе ведь не объяснишь то, что засыпая в современной и несколько по-спартански обставленной спальне, просыпаешься на широкой кровати, лежа на покрывале с претензией на роскошь и обнаруживая вокруг себя совсем тебе незнакомые предметы обстановки. Шкаф, с открытой дверцы которого свисает какая-то черная хламида, соседствующая с ярко-красным халатом. Туалетный столик с зеркалом и множеством расставленных на нем баночек, флакончиков и раскиданных по нему в художественном беспорядке пуховок, платочков и всякой разной женской дребедени. Комната тоже не порадовала узнаванием. Небольшая, затемненная благодаря тяжелым темно-зеленым бархатным шторам, освещаемая свечами, с креслом, стоящим рядом со шкафом, и таким же зеленым, как и шторы, ковром. Единственная дверь была немного приоткрыта, и спрыгнув с кровати, она кинулась к ней. Пробегая мимо зеркала, она зацепилась взглядом за какую-то неправильность. Алекса остановилась и уставилась на свое отражение. Сначала она удивилась, увидев на себе какое-то странное, фривольное белье, все эти кружавчики, бантики, чулочки, подвязочки. Она никогда не надела бы такого. И лишь потом, рассмотрев себя внимательнее, она была шокирована, и неудивительно. Нет, в зеркале отражалась она, но ее русые волосы никогда так не вились, фигура была явно на порядок лучше, чем она привыкла. Конечно, она была стройной, хоть и невысокой, но такого пропорционального сложения не имела. И самое главное, из зеркала на нее смотрела девушка лет 20, с чистой кожей, без начинающихся морщинок, без темных кругов под глазами. Глаза они у Алексы всегда были приятного зелено-карего цвета, а сейчас казались ярче и с длинными ресницами. Неплохой сон, подумалось ей. За дверью как-то издалека слышались голоса. Она с любопытством высунулась за нее и увидела коридор с рядом дверей и лестницу, по которой кто-то поднимался, бурча и, как показалось Алексе, припираясь с оставшимися внизу людьми. Она прислушалась. «Север, у тебя не получится в этот раз обмануть нас. Мы будем ждать тебя здесь. Выпускной бывает раз в жизни, и ты должен его запомнить». «Да-да, Люц, я понял», — раздалось в ответ. «Вот привязались, лучше бы я остался в Хогвартсе, благо старина Слагги доверяет мне лабораторию». Приперся на мою голову, и еще Мальсибера Сайвери подговорил. Бурчание слышалось все ближе, и Алекса с взволнованно бьющимся сердцем поспешила закрыть дверь. Заказывала интересный сон с любимым героем, получай, успела подумать она, и тут дверь начала открываться. Отбежав к кровати и, постаравшись взять себя в руки, она посмотрела на вошедшего. В дверях стоял высокий юноша в черной, явно не новой мантии. Волосы, издалека выглядевшие сальными, свисали по обе стороны лица, на котором выделялся нос. Юноша был худощав и немного сутулился. Он мотнул головой, отбрасывая мешающие ему волосы, и посмотрел на Алексу. Глаза черные, нос волосы. «Снейп, мамочки, Снейп какой молоденький», — подумала она. «Ой, в глаза не смотреть, а куда смотреть?» Снейп как-то резко, будто волнуясь, захлопнул дверь и нервно поправил факультетский галстук. На щеках постепенно появлялись розовые пятна, выдавая волнение. «Так, и что он молчит? Чего ждет? Почему краснеет? Ему что-то надо от меня? Если он шел в знакомое ему место, почему не спрашивает, кто я и что здесь делаю? Или место незнакомое? Думай, голова, думай, шапку куплю». И тут Алексу словно озарило. Она поняла, что напоминает ей комната. Похожую комнату она видела по телевизору. Обычная комната в борделе. «Ой, мамочки!» Ей стало понятно, и почему она так одета, и почему Снейп не удивлен, увидев ее здесь, и что кричали ему приятели. Он шел к ней, в эту комнату, к девушке, которая подарит ему любовь на одну ночь. Поэтому он смущен. «Надо взять себя в руки, я взрослая женщина, я мечтала о Снейпе». Она незаметно ущипнула себя. «И, кажется, я не сплю». Она улыбнулась парню и попыталась вести себя непринужденно. Нет, она не была девственницей, да и он по молодости вроде не должен затребовать что-то из ряда вон. «Я справлюсь», — решила Алекса. «Привет, не хочешь подойти поближе?» — проговорила она, надеясь, что ведет себя как надо. «Привет», — ответил Северус. «Как тебя зовут?» «Вот дура, зачем я это спросила? Вряд ли он скажет мне свое имя». «Меня зовут Алекс», — продолжила она, спеша замять неудачное начало знакомства. «Так, соберись и представь, что тебя снимают в кино. Сцена 1, дубль 2, мотор, иди ко мне, я помогу тебе расслабиться», — сказала она, подходя к Снейпу и начиная снимать с него мантию. За мантией последовал галстук, и Алекса, полностью отрешившись от свалившейся на нее проблемы, с удовольствием и интересом начала расстегивать пуговички на его рубашке. Уже увлекая Северуса к кровати, она подумала: «Но если я, это я, только молодая, то где же та, которая живет в этой комнате? Где та, к которой шел Снейп?» Глава 2. Пару минут после ухода Снейпа Алекса лежала, улыбаясь. Вот уж никогда бы не подумала, что пересплю со Снейпом. Его старшая версия была бы, наверное, лучше, но и так получилось очень неплохо, тем более особо-то сравнивать ни с кем. «И волосы не так, чтобы сальные», — выдумала Роулинг. «Не любит она Снейпа, а я люблю», — она хихикнула как девчонка и встала с кровати. И тут же ей захотелось узнать, что делает внизу Снейп. Хвалится ли он приятелем или молчит, сидя букой. Накинув на себя халат и попутно определив непонятную хламиду как мантию, она вышла в коридор и тихонечко подошла к лестнице. Кроме Снейпа ее волновал вопрос, как отсюда выбраться. Северус – это мечта, нежданно осуществившаяся мечта, и то, в роли кого она осуществила эту мечту, не играло значения. Но не собиралась же она зарабатывать этим. Внизу веселье продолжалось, и она подумала, что ей повезло, коридор пуст, никто не шастает туда-сюда, и тут услышала обрывок разговора. «Рыжая, мы специально постарались». «Говоришь, не рыжая, хозяин? Мы заказывали рыжую Нэнси, специально для нашего приятеля». «Да, господа, Нэнси, пятый номер, третья дверь слева». Алекса навострила уши, уже понимая, что произошло. Он просто перепутал двери. «Сейчас они разберутся и пойдут выяснять, с кем же был Северус, и тогда мне не поздоровится. Надо бежать, Алекс. Но у нас нет девушки, которую вы описываете. В шестой комнате живет Мэри, но сегодня ее нет». Алекса кинулась бежать по коридору в комнату. Забежав, она скинула халат, нацепила на себя мантию, стянув ее с дверцы шкафа. Действуя на автомате, схватила туфли, стоявшие там же, и метнулась к окну. Распахнув его, она увидела, что окно выходит на задний двор. Несколько секунд девушка собиралась с духом, а потом залезла на подоконник и спрыгнула вниз. Наверное, ее личный ангел-хранитель был где-то рядом, потому что она упала на землю, а не на камни, которыми была вымощена дорожка, проходящая за домом. Отделалась она, кажется, только растяжением ноги, во всяком случае она на это надеялась, а также разодранной коленкой и отбитым боком. Надев туфли, оказавшиеся ей большими, она быстренько, насколько позволяла нога, похромала по задворкам подальше от веселого заведения, в котором она дебютировала в качестве падшей женщины. «Да уж, что-то я не помню, чтобы какая-нибудь попаданка так попадала». Увидев проулок, она тут же свернула в него и, пройдя между домами, очутилась на улочке, как ей показалось, старинного городка. Домики высились по обе стороны улицы, на первых этажах были магазины, которые завлекали прохожих витринами. Было многолюдно, одетые в мантии и остроконечные шляпы, куда-то спешили волшебники всех возрастов, раскланиваясь с ведьмами, которые по двое-трое прогуливались, заглядывая в витрины. Пробегали дети, и, как заметил Алекса, большинство подростков, виденных ею, были одеты в черные мантии с разноцветными галстуками. Хаксмит. Я в Хаксмиде. Точно, приятели Сева что-то кричали ему про отметить выпускной. Значит, сейчас лето, скоро начнутся каникулы, а Северус, Лили и мародеры закончат Хогвартс. Значит, это 1978 год. Вот это меня занесло. Беглянка старалась идти не хромая, чтобы не привлекать к себе внимания, но это ей удавалось с трудом. Представляю, как выгляжу со стороны. Хромоножка в больших туфлях, растрепанная, без шляпки. Неудивительно, что на меня глазеют. Побыстрее бы найти камин, через который я смогу уйти отсюда. Вот интересно, волшебница я теперь или все же могла? Если не смогу воспользоваться камином, возможно, это будет означать, что магии во мне как не было, так и нет. Ну, рискну, найти бы камин. Идя по улице, она внимательно разглядывала вывески, стремясь найти знакомое по книгам название. Наконец, ей повезло. Три метлы. Знакомое название. Алекса обрадованно кинулась к пабу и открыла дверь. Внутри за столиками сидели многочисленные посетители, большинство из которых опять-таки являлись учениками Хогвартса. Она быстро подошла к стойке, особо не глядя по сторонам, и обратилась к стоящей за ней женщине, решив, что это мадам Размерта. «Добрый день. Пожалуйста, не могли бы вы мне помочь?» Женщина, к которой она обратилась, удивленно оглядела ее с головы до ног, но все-таки решила ответить. «Что вы хотели? Мне не требуется прислуга». «Нет, нет, я просто хотела попросить у вас разрешения воспользоваться камином, если можно, думать, что вдруг здесь нет камина или она не сможет им воспользоваться, не хотелось». «Хорошо, пожалуй, я разрешу», будто сомневаясь, сказала хозяйка. «Пройдите вон в ту дверь, там каминная, летучий порох на камине». «Спасибо большое, я вам очень признательна», сказала Алекса и юркнула в указанную дверь, чувствуя, что надо поторапливаться. Подойдя к большому камину, бывшему единственной достопримечательностью этой комнаты, она взяла горсть пороха, кинула его в пламя и, как только оно стало зеленым, шагнула в камин, произнеся: «Дырявый котел». Глава 3. Не успела Алекса подумать, что ничего не вышло, и испугаться, как ее втянуло в камин и потащило в неизвестность. Мимо мелькали чьи-то комнаты, ведьмы, трубы, чаепитие, прихожие, волшебники и снова каминные трубы, и вот ее уже выбрасывает в какое-то помещение. Неудачно опершись на больную ногу, она упала на грязный пол. Гул голосов, слышимый отовсюду, на мгновение стих, потом возобновился, как ни в чем не бывало. Она поднялась на ноги и огляделась. Вокруг было небольшое, темное и грязное помещение, заставленное столиками, за которыми сидели посетители. За стойкой стоял бармен и елозил тряпкой по стакану. Она подошла к нему, стараясь идти ровно и достойно, не обращая внимания на взгляды, бросаемые на нее. Судя по всему, она попала туда, куда и направлялась, а значит, она ведьма, и это уже неплохо. «Скажите, а как мне попасть в Магловский Лондон?» — обратилась она к бармену. Тот махнул тряпкой в направлении двери, в которую она и поспешила выйти. Лондон оглушил ее гулом голосов и шумом машин. Она шла по улице, стараясь уйти как можно дальше от входа в магический мир. Люди, спешащие мимо нее, почти не обращали на нее внимания, и Алексу это устраивало. План легализации в этом мире, возникший в ее голове, пока она бежала по улицам Хаксмида, следовало притворить в жизнь как можно быстрее. Вечерело, она была одна в незнакомом городе. Сунув руку в карман мантии, она обнаружила там серебряные монетки. «Сикли первый заработок», — усмехнулась она, сдерживаясь, чтобы не расплакаться или расхохотаться. Она сама не знала, что предпочтительнее. Руки дрожали, тело болело, ее начинало колотить дрожь. «Кажется, у меня начинается отходняк, адреналин закончился». Ей надо было избавиться от монет, связывающих ее с магическим миром. Ей сейчас не нужно ничего странного и неизвестного обычным людям. Ничего, о чем бы они стали задавать ей вопросы. Алекса вздохнула и выкинула монеты в ближайшую урну. Жаль, но ничего не поделаешь. Избавившись от монет, девушка отправилась на поиски полицейского, который достаточно быстро нашелся стоящим на тротуаре возле большого магазина. Она еще больше взлохматила волосы, приняла отрешенный вид, опустила голову и побрела по тротуару по направлению к Бобби. Через некоторое время она, как будто невзначай, столкнулась с ним, испуганно отшатнулась и побрела дальше. Ну, или сделала вид, что побрела. «Эй, послушайте, мисс!» — окликнул ее страж порядка. Алекса, будто не слыша, сделала еще один шаг. «Мисс, я к вам обращаюсь!» На ее плечо легла тяжелая рука, и она подняла на него глаза, постаравшись выглядеть безучастной до невменяемости. «Мисс, что с вами? Я могу помочь!» То ли в голосе Бобби было очень много заботы, то ли Алекса была отличной актрисой, а может она, наконец, поняла, что не спит, не играет роль, а на самом деле находится в другой стране, в другом времени и, скорее всего, вообще в другой, параллельной вселенной. Она разрыдалась, вцепилась в полицейского и начала объяснять, что она ничего не помнит, не знает и вообще, в шоке и ужасе. Офицер, отцепляя ее руки от форменной куртки и глядя на ее мантию, в которой обычно бывают одеты выпускники колледжа и под которой, кажется, больше ничего не было, на ее сбитые пальцы, на уже распухшую лодыжку, растрепанные волосы, на общий несчастный и немного безумный вид, достал рацию и вызвал скорую. Врачи, осматривающие ее, решили, что она жертва насилия, из-за стресса потерявшая память. Ей вкололи успокоительное, запихнули в машину и отвезли в больницу. Там ее привели в порядок и переодели в больничную одежду. Раны обработали, на лодыжку, которая действительно оказалась вывихнутой, наложили тугую повязку и определили в палату, пообещав, что ее амнезией завтра займется специалист. И, естественно, ей заинтересовалась полиция, которая желала знать, кто она и где ее родня, если таковая имеется. А если она сможет вспомнить, что произошло, то и найти преступника, предположительно, напавшего на нее. Девушку такой вариант вполне устраивал. Она была накормлена, имела крышу над головой и надеялась получить документы, когда полиция зайдет в тупик, не найдя ничего ни о ней, ни о ее родственниках. Глава 4. Прошел месяц с того момента, как Алекса попала в больницу. Врачи быстро залечили ее физические раны, но с амнезией, которую она старалась убедительно изображать, справиться, конечно же, не могли. Полиция тоже не нашла ее родственников, да и никаких сведений о ней разыскать не удалось. Она была рада, что ее план притворяется в жизнь. Ее уже предупредили, что ей будут оформлены новые документы на имя, которые она выберет сама. Сведения о ней останутся в полицейской базе данных на тот случай, если ее будет кто-то искать. Алекса уже не раз порадовалась, что неплохо знает английский и произношение у нее, почти как у англичанки. И все благодаря одной подруге, которая была у нее в той, прошлой жизни. Подруга была из Англии, познакомились они на курорте и впоследствии частенько общались по скайпу. Алекса хотела безупречно знать язык, старательно копируя интонации и произношение. Сейчас ей это пригодилось. Из магического мира тоже никто не появлялся, и она успокоила себя тем, что маги признали инцидент незначительным и не пытались ее догнать, чтобы выяснить, зачем ей понадобилось выдавать себя за проститутку. Подумаешь, может, проспорила? Пребывание в больнице позволило ей прийти в себя, разложить все возникшие проблемы по полочкам и выработать дальнейшую стратегию. Она убедила врачей, что проблем с чтением и письмом у нее нет и поэтому могла читать свежие газеты, которые приносил персонал клиники. Так как документов об образовании у нее пока не предвиделось, она рассчитывала, легализовавшись, попытаться устроиться официанткой, кассиром или продавцом в магазин, куда-то, где не требовалась квалификация. Потом следовало снять квартиру, заработать денег и наведаться на Диагон-Аллею, чтобы выбрать палочку и купить книги. Алекса пробовала колдовать и пару раз ей это удалось, правда, усилий для простенького акция, направленного на стакан, потребовалось много и удалось только немного сдвинуть его с места, но и это очень ее порадовало, подтвердив в очередной раз, что она волшебница. Стихийной магией было почти невозможно управлять, и она недоумевала, как же Лили и Северус так легко с ней управлялись в детстве. Возможно, именно в этом и была разгадка. Она уже далеко не девочка, и ей срочно требовалась волшебная палочка. Она собиралась научиться хоть чему-то, что облегчит ее жизнь. Те же хозяйственные чары совсем не помешают. Пришедший вчера врач несколько раз расстроил Алексу, сообщив, что ее передают в ведение социальных служб, так как врачи что-то еще сделать с ее амнезией бессильны, а больница не приют. С утра она сдала назначенные ей анализы и уселась на подоконник подумать, что же делать дальше. Неплохой, как ей казалось, план рассыпался как карточный домик. Если ее отправят в специальный приют для женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, то это еще куда ни шло, а если в психиатрическую клинику, ведь она выдавала себя за потерявшую память и долго это продолжаться не могло. Она где-нибудь проколется и ее разоблачат. Значит, надо постараться узнать, куда ее определят и если что, уходить из больницы. Уходить, но куда? В магический мир, там ей документы не нужны, но там она слабее котенка. Что она там сможет сделать? Предупредить Снейпа, чтобы не рассказывала пророчестве лорду? Чушь, лорд все равно рано или поздно узнает. Судя по тому, в каких условиях его услышал Снейп, все явно было подстроено. Предупредить, чтобы не ходил к Дамблдору, тоже нет, когда лорд убьется об Поттеров, а он туда все равно придет, Снейп попадет в Азкабан, но в этом случае директору не будет никакого резона его вытаскивать, а сам Зельевар не откупится по причине бедности и ненужности сильным мира сего. Пойти к Дамблдору, и что, узнает, что хотел, подчистит память и сделает так, как ему удобнее. К лорду вообще не вариант, хоть в фанфиках его многие представляли белым и пушистым, проверять, верно ли это, на своей шкуре не хочется. Да, вот это я попала, думал Алекса, читать фанфики, конечно, интересно, а вот получить приключение на собственную шкуру совсем другое. Но если припечет, придется все-таки идти к магам, устроюсь как-нибудь. Так и застал ее врач, сидящий в позе роденовского мыслителя, когда пришел поговорить. «Здравствуйте, Алекс, как вы сегодня?» «Спасибо, доктор, я чувствую себя хорошо. А скажите мне, Алекс, как давно у вас были месячные?» «Я не знаю, но пока я была здесь, у меня их не было», с замиранием сердца проговорила она. «А по утрам не тошнит, голова не кружится?» «Послушайте, доктор, что вы ходите вокруг да около? Говорите, что хотели сказать. Я и говорю, ваши анализы навели нас на некоторые мысли. Я рекомендую вам посещение врача-гинеколога», проговорив это, врач вышел. Алекса сидела ошарашенная. Вот это поворот, она беременна. Она даже не сомневалась в этом. И что делать? Ребенка она оставит, конечно, но как жить дальше? Что делать? Глава 5. Беременна. Беременна от, мать его так, Снейпа. Вот это поворот сюжета. Угораздило же ее. В голову лезли извечные русские вопросы, кто виноват, и что делать. И если на первый вопрос ответ был ясен, то второй следовало решать. Может, еще не поздно отыскать Снейпа, убедить отказаться от метки и сбежать в другую страну вдвоем. Втроем. Недоучка Зельевар, попаданка и их младенец. Хороша семейка. И как мы выживем, без денег, без работы и с детем на руках, да и захочет ли Северус быть со мной? Кто я ему? Обычная шлюха, как он думает, девушка на одну короткую встречу. А если он уже принял метку, тогда ему вообще никуда не дернуться. Да и, возможно, он после школы уже отправился учиться, чтобы стать самым молодым мастером зелий. Я ведь не знаю точно, когда и как он получил мастерство. Получается, лучше не трогать канон, чтобы не навредить Северусу, не подставить его, себя и ребенка, не выдать знания о будущем ни лорду с его псами, ни Дамблдору, который явно не так светил, как о нем думают. Северус ближайшие десятилетия проживет относительно нормально, значит, надо выкарабкиваться самой. А что будет, если ребенок родится магом? Вероятность этого очень велика. А если будет очень похож на отца, как он пойдет в Хогвартс? Вопросы в голове Алексы множились, мысли разбегались как тараканы, пытались спрятаться по темным закоулкам, затаиться, но она их безжалостно выдергивала на поверхности, прокручивала, обдумывая манеру поведения и пытаясь предусмотреть все ситуации, которые могли возникнуть, и избежать опасности для ребенка, себя и Снейпа, исходящей с обеих сторон магического противостояния. Посетив гинеколога, который подтвердил беременность, она немного успокоилась по поводу дальнейшего пребывания в лечебных учреждениях. Она надеялась, что беременную женщину, вполне вменяемую и не представляющую опасность для окружающих, не запрут в психушку. Значит, ей одна дорога, в приют для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, а оттуда уж она выйдет, рано или поздно, причем уже равноправным членом общества. Через пару дней предположения Алексы подтвердились, К ней в палату пришла сотрудница социальной службы с документами для оформления ее статуса и определения на временное пребывание в приюте. Она представилась как миссис Фиона Янг и объяснила, что все бумаги уже заполнены. Ей надо лишь назвать имя, которое она желает носить, раз уж ее настоящее никто так и не знает, а также поставить подпись под заполненными документами. Алекса, которая уже давно придумала себе имя и фамилию, сообщила, что ее будут звать Алекс Марак Северин. Миссис Янг записала его в бумаге и дала их Алексе на подпись. Прочитав их и убедившись, что в документах нет никакого подвоха, она их спокойно подписала. Миссис Янг дала ей платье, обувь и белье взамен больничной ночнушки и халата, и ушла закончить оформление выписки, оставив ее переодеваться. Через полчаса она в сопровождении миссис Янг ехала в приют, который должен был на несколько ближайших месяцев стать ее домом. Их машина двигалась по улицам Лондона, и Алекса с интересом рассматривала город, который был ей немного знаком в той, прошлой жизни, и который она совсем не знала сейчас. Он выглядел, как ей казалось, по-другому, люди были другие, странно одетые. Алекса надеялась привыкнуть к этой своей новой жизни. Мимоходом мелькнула мысль, что она, кажется, погорячилась со своей новой фамилией. Ребенок с такой фамилией в Хогвартсе может привлечь к себе внимание, но ей так хотелось, чтобы что-то еще связывало ее со Снейпом, кроме ребенка. Оставалось надеяться, что будущий сын или дочь не будут сильно смахивать на своего отца. И снова пришла мысль, на которую она старалась не обращать внимания, но которая все настойчивее лезла в голову. Наверное, придется покинуть Англию, уехать на континент, в Европу, и тогда я вполне спокойно смогу растить там ребенка, не опасаясь ничего. А приглашение из Хогвартса, если и придет, будет не единственным. Нужно только решить, на территорию ответственности Дурмштранга или Бабатона стоит перебираться, приглашение из какой школы предпочтительнее, ведь они, скорее всего, тоже приглашают детей по территориальному признаку. Этот вопрос следовало обдумать. Возможно, удастся узнать что-либо об этих школах, время еще есть. Проведя в пути около часа, Алекса и миссис Янг наконец прибыли в приют. Большой дом, стоящий в шеренге таких же зданий, ничем не выделялся. Не зная, что это приют, догадаться было невозможно. Такие же занавесочки на окнах, такой же ухоженный газон перед домом. Войдя внутрь, Алекса, подсознательно боявшаяся увидеть что-то напоминающее казарму или же больницу, была приятно удивлена уютом и чистотой. В небольшой приемной приветливая дама, сидящая за столом, забрала ее документы, полученные в больнице. Передав документы, миссис Янг попрощалась с Алексеем и ушла, оставив ее наедине с мисс Крейг, которая, уточнив некоторые детали, повела ее устраиваться на новом месте. Коридоры были светлые, где-то звучали детские голоса, а женщины, встретившиеся на пути, приветливо здоровались с ней. Поселили ее с молодой девушкой, почти девочкой. Комната была светлой, чистой, соседка приветливая, и Алекса подумала, что не прочь здесь задержаться. К тому же ей объяснили, что пока она находится здесь, ей оформят все необходимые документы. Кажется, жизнь налаживалась. Примечание. Попробуйте, прежде чем считать это ошибкой и исправлять в ПБ на Шармбатон, прочитать название школы в родной для нее транскрипции. Академия магии Шармбатон, ФР, Эллиотсатмия де магия Беаукспатонс, Англ, Беауксбатонс Ацедимы оф Магиц, Беаукс, если вы помните, Шарм, красота. Странно, почему осталась непереведенной вторая часть названия, Бетонс, была бы школа, ММ, красопалочка, Шармжизл. А что, миленькое название. Глава 6. Алекса кралась по коридору, направляясь в кабинет директрисы. Была глубокая ночь, стояла тишина, и она старалась не сильно шуметь, чтобы не привлечь к себе внимания. Мешал живот, походка была лишена плавности и грации, и она могла только надеяться на то, что не создает лишнего шума. На ней был теплый комбинезон, сверху накинута куртка, на ногах растоптанные, но еще крепкие кроссовки, за плечами висел рюкзачок, подаренный соседкой при расставании, когда та уезжала к своей тетке, которая согласилась приютить ее у себя. Алексе нужно было непременно сегодня попасть в кабинет директрисы. Она собиралась покинуть это заведение, гостеприимством которого она пользовалась вот уже почти полгода. Ей нужны были ее документы, хранящиеся в картотеке, находившейся в кабинете. Добравшись до нужной двери, она прикоснулась к замочной скважине рукой, истово желая, чтобы она открылась. Алекса уже давно тренировалась в открывании дверей магии, и вот несколько дней назад, наконец-то, у нее получилось, и она смогла начать осуществлять план побега. Палочка так и оставалась для нее желанным приобретением, но, увы, пока неосуществимым. Приходилось уповать на стихийную магию, пытаться подчинить ее себе. Сейчас она очень хотела открыть дверь. Послышался щелчок, и Алекса, толкнув дверь, убедилась, что та открыта. Подойдя к картотеке, она быстро нашла папку со своим именем. В ней находился паспорт, медицинская страховка, медицинская карта и еще какие-то бумаги. Она, не теряя времени на просмотр, сунула папку в рюкзак, где уже лежала смена белья, пара футболок и деньги. Их ей удалось отложить из тех, которые им выдавали ежемесячно на карманные расходы. На билеты должно хватить, во всяком случае, она на это надеялась. Подхватив рюкзачок, Алекса двинулась на выход. Дверь открывалась просто, а охранник, всегда присутствовавший ночью, в это время отлучался в туалет. Она давно изучила привычки охраны и теперь беспрепятственно покинула приют. На улице было холодно, январь порадовал снегом, и Алекса, поплотнее застегнув куртку, постаралась как можно быстрее удалиться. Честно говоря, пару месяцев назад она даже не планировала состоявшийся сегодня побег. Она рассчитывала пожить здесь до родов и некоторое время после, получить муниципальное жилье, пособие и начать новую жизнь, воспитывать ребенка и немного позже найти работу. Также она не забывала планы по походу на Диагон-Аллею. Все эти планы в очередной раз пошли прахом, когда она нечаянно подслушала разговор директрисы с одной из помощниц, из которого с ужасом узнала, что ей хотят предложить отказаться от ребенка, и у директрисы уже есть заинтересовавшаяся бездетная пара. Как она поняла из разговора, миссис Бридли, директриса, считала, что Алексе будет проще устроиться в жизни самой, без отягощения в виде младенца, да и родить еще одного потом не будет для нее проблемой. А этого с удовольствием усыновят ее хорошие знакомые, которые уже видели Алексу и надеются, что ребенок тоже будет красивым, пойдя в маму. А вот назло рожу точную копию его папочки, злясь на директрису, подумала Алекса. Почему-то она чувствовала, что у нее будет мальчик. Вот тогда и возникло желание сбежать, не дожидаясь родов. Она не собиралась подписывать никаких бумаг об отказе от ребенка, но кто его знает, на что могла пойти миссис Бридли. Ограничится ли дело только уговорами, или в ход пойдут и более действенные меры, и просто махинации с документами. Что могла сделать она, нынешняя 20-летняя девушка, не знающая законов и не имеющая денег на адвокатов? Правильно, бежать. И она наконец-то смогла осуществить побег, после 2 месяцев подготовки и попыток обуздать стихийную магию, бывшую в ней. Алекса шла по улицам спящего пригорода Лондона, стремясь уйти как можно дальше. Потом она рассчитывала сесть на автобус, который довезет ее до вокзала, с которого она собиралась уехать в Дувр, а там сесть на паром и покинуть Англию.